Любовь говорит: «Я все». Мудрость говорит: «Я ничто». Между ними двумя течет моя жизнь. Нисаргадатта Махарадж. Постижение, описываемое здесь, всегда будет окрашено тем фактом, что осознание «меня нет» произошло сначала и таким образом стало базой, основой для прозрения, позволяющего прорваться к осознанию того, что есть. Поэтому постижение того, что бесконечное, универсальное присутствие, осознанность, сияние есть то, что есть «я», всегда будет сопряжено с той совершенной пустотой, знанием, что отдельного «я» просто не существует. Кто есть это бесконечное присутствие? Не «я». Никакого «кто», только «я» с большой буквы, которое есть все, что есть. Существуют случаи, когда реализация «я есть» или, возможно, короткая вспышка понимания происходит сначала, без самоотдавания и глубокого видения того, что при всех вариантах индивидуальности меня нет. Результат тогда может оказаться совсем иным. Различные спорадические практики, молитвы, шаманские путешествия, медитации были частью обусловленной рутины данного сновидческого персонажа и время от времени продолжают практиковаться. Но я понимаю, что это лишь часть сна. Молиться кому? Путешествие куда? Не существует иного, нет двух. Это врата к тому, где я уже нахожусь. Сат Чит Ананда. Я есть то. Некуда идти, нечего совершать. Все есть осознанность. Вокруг, сквозь и в качестве нас. Эта жизнь проживается внутри, вокруг и посредством этого ума-тела, но не мной. Духовные практики и потуги, к которым однажды побуждает чувство отделенности и потребность воссоединения, потребность в смысле и цели жизни, прекращаются и отпадают сами собой, ненамеренно и без усилия прекратить их или продолжать. Намерение просто не возникает. То, что возникает, возникает спонтанно. Иногда, достаточно часто, хочется просто сидеть в тишине, в недвижимости, в сиянии, в абсолютном покое. Но едва ли это можно назвать молитвой или медитацией. Это ничто, пустота, существование, сознание, блаженство. Жизнь совсем внезапно, чудесным образом оказывается чрезвычайно простой. Становится понятным, что эго, индивидуального «я» и всех его искаженных перцепций никогда не существовало. Персонаж сновидения продолжает оставаться таковым, чистит зубы, подравнивает бороду, по-прежнему любит всю ту же еду, плохо владеет навыками общения и находит многие вещи, которые другие говорят или делают, сбивающими с толку и дезориентирующими, как и было всегда. Но персонаж выпотрошен, выдолблен изнутри. Когда-то он воспринимал себя со всей серьезностью, думая, что он является кем-то. Теперь, когда он смотрит внутрь, он знает, что никого нет дома. Персонаж всего лишь мистификация. Осталось только глубокое ощущение «я есть». Но оно принадлежит не персонажу, а присутствию. Кое есть вечное, вездесущее, совершенное сияние. Подобно вентилятору, который продолжает крутиться после того, как его выключили, подобно велосипеду, который некоторое время катится, хотя ездок уже соскочил с него, 46 лет обусловленности проторили дорогу, по которой это ум-тело, создание привычек, могло бы шагать в своем сне. Что оно, понятное дело, и делало, в соответствии со сценарием сновидения. Теперь оно потихоньку сходит на нет. Потребовалась целая сновидческая жизнь, чтобы оно создало свою историю, накопило, свело воедино, построило мысли, чувства, воспоминания и переживания до получения этой личности. Теперь, когда отсутствует волеизъявление или усилие прекратить или продолжить, возможно, ему потребуется целая жизнь, чтобы отпасть. Или мгновение. Или вообще ничего. Пока есть наблюдение, соприсутствие, это не имеет значения. Это абсолютно ничего не меняет.